Он был огромным, необычной формы, и от него странно пахло. Мальчик прикоснулся к нему рукой, ощутил холод металла и скрытую мощь этой замершей штуковины. Дэн не залез внутрь и принялся представлять себя капитаном космосом. Мелисса осматривала мусор вокруг, но ничего полезного не нашлось, кроме сильно пожелтевшей газеты в кабине локомотива. Девочка принялась читать, и в этот миг словно немного переносилась в тот день, в то время, когда кто-то другой держал эту газету в руках. Она предложила Дэнни, но тот отказался, узнав, что там почти нет картинок. Мелисса читала вслух. В газете рассказывалось об аварии на каком-то заводе, нескольких преступлениях, что-то о технологических штуковинах, о том, как счастливы канадцы находиться в составе США, и много разного о войне с коммунистами. Где-то далеко послышался животный вопль, сменившийся визгами боли, и испуганные дети убежали обратно к своим товарищам. На ночь развели небольшой костер, и на нем тушили с листьями остатки подгнившего мяса болотника. Перекусили, воды осталось совсем немножко. Шарк требовал, чтобы Голди определился наверняка, сколько им еще идти, чтобы знать, тратить время на поиск воды или поспешить вперед. Они долго спорили, опять поссорились, но до драки не дошло. Перед сном они потушили огонь и закрыли дверь вагона как можно плотнее. Дэн не спалось плохо, а потом приснился страшный сон. Кто-то сильно стучал в дверь их вагона. Дэн не понял, что это скелет. Он кричал, что его зовут Боб, и требовал, чтобы его впустили внутрь, иначе его съедят коммунисты. Дэн не проснулся от испуга, и потом долго не мог уснуть вновь, частенько с опаской поглядывая на щель в дверях. Маршал Блуберри проснулся раньше всех своих товарищей. Над окружающей пустошью царила ночь, звезды только-только начинали исчезать с небосвода, далекие горы на востоке скрывали светлую полосу занимающегося рассвета. Большая часть волкодавов спала, и только один дежурный товарищ маршала периодически осматривал местность при помощи прибора ночного видения. Блуберри подкинули дров в тлеющие угли и поежился от ночной прохлады. «Все спокойно, сэр», — тихо доложил молодой дежурный, новобранец, совсем недавно принятый в ряды маршалов Хаупа. «Только разная мелочь, ничего серьезного». Блуберри кивал в ответ и уселся рядом с набирающим силу костром. Глава маршалов размышлял с полчаса, не отводя взора от языков пламени, медленно пожирающих старую, сухую древесину. Когда ритуальная медитация Алана была окончена, он принялся подымать своих людей. С неохотой они покидали тепло и относительное удобство своих дорожных матрасов, разминались, посещали окружающие кусты, проверяли оружие и амуницию. Маршалы одевались в плотную, кожаную броню, укрепленную внутри кольчугой, а снаружи металлическими листами. Все они были хорошо вооружены винтовками и пистолет-пулеметами, созданными совсем незадолго до Великой войны, передовым оружием в свое время, отличного качества, точным, легким, скорострельным, смертоносным. Поселение Хаут было сформировано борцами за порядок и хранителями закона. Тем, кто сумел пережить первые ужасы войны, было совсем не до закона. В один день окружающая человека среда стала враждебной, и, хотя содружество на северо-западе пострадали меньше многих других территорий страны, людям было с чем бороться. Прошли годы, прежде чем вновь стали появляться достаточно смелые и сильные люди, готовые взять в свои руки ответственность за защиту и поддержку закона. Как это часто бывает, подобные законники не всегда оказывались правы, а иногда действовали в своих эгоистичных интересах. Но не маршалы, согласно их собственному убеждению. В Хауп людей обучали сражаться, и понятием закона и справедливости, и почему их стоит отстаивать. Прошедших это обучение охотнее принимали в ряды полицейских, шерифов, охранников, но диплом Хауп мог послужить и хорошим аргументом при вступлении в ряды преступников. Лучших же из учеников, за умения, способности и искреннее желание возродить справедливость, принимали в ряды маршалов. Основатели Хауп поставили идущим за ними хорошие методы обучения и мотивации, неплохую ресурсную базу, но они даже не представляли, с какими трудностями столкнутся их потомки. Вначале многим эта идея показалась глупостью, но только до того момента, когда маршалы Хауп спасали их никому не нужные жизни. Рейдеры, бандиты, грабители, убийцы и насильники, работорговцы и мутанты, всюду была нужна помощь маршалов, людей, посвятивших свои жизни служению другим. Но их количество совсем не соответствовало огромному числу запросов о помощи, и даже расширение количества служащих за счет добавления менее подготовленных подразделений полицейских, не могли целиком исправить ситуацию. Дальновидные политики Феникса однажды попытались сделать Хауп частью своей системы, используя методы дипломатического влияния. Но сотрудничество это длилось недолго, до первой войны Дримленда и Феникса. Старшие маршалы быстро осознали, что ими пытаются манипулировать в своих интересах в бессмысленной борьбе, и отделились от каких-либо структур, чтобы служить только справедливому закону. В результате простые люди в большинстве своем уважают эту группу, в то время как разного рода лидеры не особо любят какие-либо их требования, и редко считаются с ними. И это касается не только Дримленда, где по понятным причинам Хауп и его маршалов большинство считает врагами, но даже обитателей более цивилизованных мест. Блуберри стал лидером рано, ему даже не было 40. Его предшественник был уважаемым хранителем закона, но погиб в бою, и Алан, будучи помощником, занял его место. И он не подвел имя своего учителя. Алан оказался дальновидным и способным лидером. Товарищи и жители Хауп любили и уважали его. Как и учитель, он лично участвовал в самых ответственных операциях, и при его лидерстве сила закона возросла на большей части пустоши. Он был искренним, честным мужчиной, по-настоящему верящим в свою идею. Но в то же время, с каждым годом он становился молчаливее, задумчивее. Люди не знали, что в глубине своего разума, он все больше поддавался мрачным мыслям о том, есть ли место закону в этом мире. В голове Алана часто возникало ощущение, что их борьба бессмысленна, и воцарившееся беззаконие уже не одолеть. Только лица других людей, спасенных им и его товарищами, придавали ему духовные силы для новой борьбы. Быстро позавтракав, их отряд двинулся в дорогу, задолго до рассвета. Точной цели у этого похода не было. Они блуждали по пустоши уже 2 недели, в надежде найти следы тех, кого выслеживали. Отряд из 15 маршалов успел потерять 2 бойца, 2 раза столкнуться с группой рейдеров, 5 раз с большими группами мутантов, и множество раз с одиночными, когда обыскивали очередной интересный объект. Иногда они находили улики, следы преследуемых, но даже эти следы могли оказаться неточным знаком. Это было подобно поиску другого человека в абсолютно темной комнате, при этом человек постоянно передвигался, и вы не могли ни услышать его, ни почуять никак иначе. В своих поисках Блуберри и его люди добрались к северо-восточной части бывшего штата Вашингтон. Место это было редко кем исследуемо, очень опасно, кишело редкими мутантами и опасными группировками двуногих хищников. Также здесь было немало необычных мест для поиска чего-то ценного из прошлого, которые еще никто не обследовал из-за горячести региона. Алан понятия не имел, почему преступники отправились в этот край, ведь даже для тайного логова можно было отыскать место поудобнее. Росло и недовольство его людей, ведь на протяжении всей операции действовало правило сухого закона, который распространялся и на разного рода увеселительные вещества. Отряд частенько делал привал, чтобы на электронных плитках накипятить отвар из китайских трав. Но это, конечно же, не могло полноценно погасить их жажды расслабиться и развеселить. К полудню небо затянуло грозовыми облаками, и какое-то время шел ливень, гремел гром, били молнии. Гроза не успела закончиться полностью, как лидер поднял своих людей, и они продолжили путь, пока не наткнулись на огромную электростанцию. Это была одна из первых своего вида, где электричество в огромных количествах добывалось при помощи ядерных реакций. Это была передовая технология, которая отличалась от паровой турбины так же, как автомобиль внутреннего сгорания отличался от предвоенных автомобилей на ядерном двигателе. Новая технология стала спасением для США в момент Великого кризиса и послужила рывком во многих других сферах, особенно робототехнике. Но каковой же могла быть цена? Предыдущая цивилизация не успела дожить до того момента, когда случилась хотя бы одна авария на подобной электростанции. После войны, многие из них были повреждены, что обычно заканчивалось колоссальным взрывом, превращающим в зону смерти десятки квадратных миль. Эта станция также несла на себе следы аварии, но, возможно, сработали средства предотвращения, и в целом она уцелела, хотя местность вокруг была порядком заражена и сильно фанила. Алан долго осматривал в бинокль заброшенное серое здание, напоминающее ступенчатую пирамиду, с огромными черными дырами, ведущими внутрь. Вокруг сохранились множественные антенны и столбы высоковольтной передачи с оборванными проводами. Следы отряда людей, хотя и сильно пострадали от грозы, все же четко прослеживались, и вели к ней. «Не понимаю», — сказал Алан, продолжая осматривать здание в бинокль. «Зачем они могли полезть туда? Даже отсюда видно, что там огромное гнездо от скорпионов. И вся эта радиация, это можно поправить», — лениво ответил Пибоди, главный помощник Алана. У него была густая, черная борода с усами, а вместо левого уха технологический протез. Скучая от очередной паузы, он закинул в рот жевательную резинку и, громко причмокивая, наслаждался ею. Закинул пару таблеток Радха, а потом капельницу антирадина сделал, тогда можно и даже в таком месте полазить. Был бы с этого прок. В этом то и дело, задумчиво подтверждал Алан. «Не думаю, что они там задержались», — продолжил Пибоди, и извлек из-за сапога раскладную, подзорную трубу. «Нужно торопиться, брат. Может, найдем след, который укажет нам, в какую сторону они ушли». Пибоди был прав. Отряд Алана даже разделился пополам, обойдя вокруг станции на безопасном расстоянии. Они встретились севернее, но никаких следов не обнаружили. С собой у них было мало медикаментов для борьбы с повышенной радиацией, а посылать несколько человек в логово мутантов было самоубийством. Поэтому Алан не решился проверить этот объект внутри, и выбрал путь, показавшийся ему самым правильным, далее на северо-восток. После того, как след преступников был окончательно упущен, людям Алана это казалось выстрелом в пустоту, поиском здорового участка кожи на теле гнилого гуля. Люди, как и положено маршалам, не роптали, но несколько человек уже намекнули Пибоди, что все это как-то неправильно. Гроза закончилась, но осколки темных туч продолжали плыть по небу мрачными громадинами. К вечеру их отряд вышел к черному лесу. В отличие от красного леса, который находился намного южнее этого, черный был живым. Большая часть его древ не была сухой. Многие деревья искривились в причудливых формах, лес в целом приобрел несвойственные ему особенности и несвойственных обитателей. На фоне горизонта его полоса непривычно чернела из-за присутствия листвы и иголок на деревьях, а после грозы с ветром к маршалам доносился необычный запах хвои и листьев. Лес этот был опасным местом даже для группы вооруженных людей, и маршалам совсем не нравилась перспектива его исследования. И словно в подтверждение их мыслям, не успел отряд маршалов войти в лес, как из его чащи показались испуганные звери. Четверо горных львов один за другим выскочили прямо на их отряд, и тут же атаковали. Один зверь успел вцепиться в одного из людей Алана, но отлично тренированные, они быстро сгруппировались, и автоматическим огнем винтовок и ружей быстро ликвидировали всех львов. Пока остальные оказывали медицинскую помощь раненым, под руководством Пибоди, Алан замер, всматриваясь в лесную чащу, ожидая чего-то. Они показались из лесу практически бесшумно, держа наготове винтовки и копья. Смуглокожие люди, с длинными, черными волосами, и перьями в них, и пронзительным, молчаливым взглядом. Они были одеты в плотные кожи, украшенные дикарскими амулетами и другими творческими побрякушками. В отличие от групп дикарей, что проживали намного дальше на юге, в бывшем штате Орегоне, эти не изменили древним традициям своих предков, и даже помнили имя своего народа. Но и того единства с новой природой, что было свойственно южным дикарям, у них также не было, и их сердца все еще пылали праведным гневом к белолицым людям. Это племя обитало в глубинах Черного леса, но все же оно больше выживало и боролось, подобно белолицам, чем пыталось обрести новую гармонию. С минуту люди Алана и дикари мерили друг друга взглядами, пока вперед не вышел вождь, украшенный целой гривой из перьев. «Блуберри», — сказал он не то с уважением, не то с презрением. «Много лет прошло с тех пор, как ты осмелился войти в наш лес, белолицый вождь. Ты пришел с войной, местью, или тебя привела другая дорога?» Алан осмотрел своих людей, прошептал, что все хорошо, но подал едва заметный знак быть наготове. «Приветствую тебя, вождь Черного леса. Я пришел не с войной, я искал совета, ибо твой народ многое видит и многое слышит». Вождь улыбнулся, после чего засмеялся, и его соплеменники поддержали этот надменный смех. «Блуберри, твое имя похоже на имя одного из наших предков, белолицый. Как знать, может, однажды давно, крепкий хер одного из моих предков хорошенько овладел твоей белолицей прабабкой». Дикари поддержали вождя радостным смехом. Алан натянуто улыбнулся, насмешки дикаря, похоже, совсем не задевали его. «Значит, мы с тобой вроде как родственники?» — спросил он, и от его слов вождь дикарей засмеялся, а потом и все его соплеменники. «Мы гнали этого зверя несколько часов, начал вождь другую тему, резко прекратив шутки. То, что он испуганный, выпрыгнул на вас, не дает вам на него права, но вы убили их, и вправе забрать тушу одного из зверей. Трое остальных мы забираем себе. Справедливо, ответил Алан, хотя ему до горных львов не было никакого дела. Я ищу кое-кого, начал он напрямую, пока вождь дикарей не завел других бессмысленных разговоров или насмешек. Я ищу Дроу, вождя группы кровососов. Я знаю, что он бывал в этих краях, в ваших краях. Вождь дикарей лукаво улыбнулся, осмотрел своих людей, он не спешил отвечать, недолго поразмышляв. Он не вождь, сказал дикарь, он не достоин такого звания. Тот, кто пожирает плоть и пьет кровь собрата, душа того проклята. Ты прав, тот, что проклят был в этих краях, был долго. Но это все, что я скажу тебе, белолицый вождь Блуберри. Алан усмехнулся, сорвал с пояса мешочек с серебром и бросил вождю дикарей. Тот взвесил его в руке, ухмыльнулся, но его глаза выдавали огонек жадности. Знаешь, Блуберри, даже в таком случае я не стал бы помогать белолицему, но если ты собираешься сражаться с тем, кто проклятый его проклятыми слугами, ты получишь свой ответ. Этот мерзкий выродок принес нам немало зла, и стравить вас услада для нашего народа. Что же, спасибо, наверное, ответил Алан, после чего почтительно молчал, ожидая продолжения. Почему бы тебе не заняться другим делом, Блуберри, говорил вождь, посмеиваясь. Слышал ли ты о тех, кого называют владыками зверей? Что-то, слухи в основном, ответил Алан, больше похожи на выдумки. Это не выдумки, Блуберри, это странные, но сильные люди. Они умеют повелевать волей зверей. Мы натерпелись от них не меньше, чем от того, кто проклят. Их племя ушло на юг, и скоро твои белолицы и собратья заговорят о них громче. Они будут пожирать вашу плоть, воровать и брать силой ваших скво, чтобы те приносили других таких, как они. Владыки зверей увели с собой много опасных зверей нашего леса, и даже нам неведом предел их силы. Пока, я охочусь за Дроу и его людьми. Не знаю насчет этих владык, но, если упыря вовремя не остановить, его кровавый след перебьет любой другой. Как знаешь, Блуберри, проворчал вождь дикарей, ты будешь медлить, и потом они станут сильнее. Тот, что проклят, несколько недель обыскивал земли неподалеку. Я не знаю, что именно он ищет, но делает он это тщательно. У него в отряде около 30 воинов, половина из них проклятые. Также у них есть живой металл и смертоносное оружие. Люди Алана испуганно переглянулись. Им бы потребовалось очень много подкрепления, чтобы справиться с такой силой. Не секрет и то, что, несмотря на свою храбрость и ненависть к банде Дроу, многие из них боялись его. Как видишь, Блуберри, он тебе не по зубам, но вождь Черного Леса даст тебе совет. Тот, что проклят, разделяет отряд на части, чтобы охватить большую территорию. Сейчас они разделились на три группы. Наш народ покажет тебе дороги, которыми они ушли, и расскажет то, что слышали наши уши и видели наши глаза. Если поторопишься и будешь мудрым, сможешь подловить того, что проклят в тот момент, когда он будет слаб. Но помни, что он хитер, и духи зла на его стороне. Главный маршал и его люди выслушали рассказ дикарей и их разведданные. Алан поблагодарил вождя, и забрав тушу одного из львов, маршалы первыми ушли прочь, подставив дикарям и их насмешкам свои спины. Пибоди кривил лицом, едва сдерживая свой гнев. «Клянусь, сейчас развернусь, и всажу в его пернатую голову всю обойму». В ответ Алан улыбнулся и сказал, «По крайней мере, обошлось без крови. Их информация хорошо послужит нам. Да, но терпеть эти насмешки. Забудьте, это всего лишь кучка дикарей. Как будто вам действительно важно их мнение. Вот увидите, там классно», — хрипел радостно Голди, и вновь начал рассказывать истории о том, как они, гули, организовавшись, начали бороться с жестокостями этого мира, преодолевая трудности, опасности и проделки гладкокожих, то есть нормалов. Утомленные солнцем и жаждой, дети с трудом волочили ноги. Шарк постоянно требовал, чтобы гуль заткнулся, но проходило несколько минут, и Голди продолжал вновь. «А вы слышали историю об одноруком филиппинце?» «Нет, я знаю другую историю», — перебил его Шарк, — «об одноглазом монстре. И как только я найду подходящего неудачника, клянусь, запихну его в твой рот». Так вот, не обращал на него внимания Голди. Говорят, этот человек подвергся влиянию не только радиации, но и какой-то страшной силы, и превратился в супергуля. Ну же, Голди, Не выдержала Мелисса. Это же такой бред. Так не бывает. Еще как бывает. Просто ты никогда не общалась в кругу Гули. Ты даже не представляешь, что доводилось видеть и слышать многим из нас. Мы бывали там, куда не сможет попасть ни один нормал. А что такое филиппинец? Спросил Дэнни. Это такое звание? Нет. Это была такая страна, на другом конце планеты. Она состояла из островов, на которых проживали смуглые, но не очень высокие люди. Они мутировали из-за радиации, удивился Дэнни. Нет, они такими были всегда. Просто такой народ. А почему его назвали этим филиппинцем, да еще и одноруким? Продолжал мальчик. Голди задумался, прежде чем отвечать. Честно говоря, я никогда не задумывался, почему его называют филиппинцем. Но одноруким потому, что у него есть только правое. Он огромный, уродливый, кожа свисает лохмотьями. В правой руке он сжимает огромный тесак мясника, которым рвет нормалов на кусочки. А иногда он затыкивает их до смерти культей левой руки. Мелисса и Шарк весело засмеялись, а Дэнни замечтался сильнее прежнего. «Что тут смешного?» – обиделся Голди. «Я правду говорю. Если бы вы его встретили, вам бы было не до смеха. Могу себе представить эту страшную, смертоносную культю». Сквозь смех говорила Мелисса. «Могу себе представить», – добавил Шарк. «Чем он там еще может затыкать нормалов, по гульему мнению?» Голди недовольно проворчал и, обидевшись, решил больше не рассказывать. «Вообще-то это типа круто», — сказал Дэнни. «Этот супергулли и его описание, это так похоже на злодея из комиксов. Осталось только, чтобы появился мститель, который будет сражаться с этими злодеями современности, во имя справедливости и правосудия. Такого психа пристрелят сами законники», — сказал Шарк, смотря куда-то вдаль. «Но ведь этого так не хватает нашему миру», — продолжал мечтательно Дэнни. «Супергероя, с маской и плащом. Круто было бы, правда? Ага, и кто же, как не Дэнни, станет им?» — игриво сказал Эмилли. «Точно», — продолжил Шарк. «Супергерой, Забалтайтус, будет забалтывать до смерти своих врагов». Спутники Дэнни дружно смеялись, но мальчик, словно не обращал на них внимания, и продолжал свое. Я бы придумал что-то крутое, такое, чтобы пугало других, и было круто. Может, Дэнни черный мститель? Дружный смех усилился еще больше, или нет, Дэнни? Дэнни не топырь. Да, вот это круто. Я бы сделал костюм, который напоминал не топырей, и нужно что-то придумать, чтобы летать и взламывать чужие мозги. Дэнни не топырь, а Шарк мог бы стать моим верным помощником. Шарк гроза русалок. Девочек, похоже, в такие игры не принимают. Наигранно обиделась Милли. Уверен, для тебя всегда найдется место на супергеройской кухне, язвил Шарк. Да, а Голди мог бы быть верным автомехаником, хихикала Милли, но все их шуточки не могли развеять мечтательного настроения Дэнни. Момент общего веселья придавал им сил, но понемногу усталость возвращалась. Дети часто спрашивали, далеко ли еще, но Голди постоянно отвечал, что почти пришли. Местность и вправду менялась. Она выравнивалась, становилась все более песчаной, с очень редкой растительностью. С запада долетал отчетливый запах воды, в небе встречались белые птицы, живущие ближе к ней. Все это говорило о том, что они уже недалеко от океана. «А хотите еще одну историю?» — вновь спросил Голди, и начал рассказывать, не обращая внимания на негативный ответ Шарка. «Это самое настоящее, серьезно. Мне рассказал ее мой хороший знакомый. Далеко на севере есть такие места, где обитает слизь». Дети и Шарк принялись дружно хихикать, но Голди оставался очень серьезным. Ее можно встретить в руинах, пещерах и других заброшенных, темных местах. Это такая темная, оранжевая, желеподобная биомасса, но у нее есть разум. Она может быстро ползать по полу, стенам и потолку. Набросившись на жертву, слизь обволакивает ее собой и начинает заживо растворять. Жертва долго не умирает и остается в сознании, пока ее плоть медленно растворяется живой слизью. Мой знакомый видел это своими собственными глазами. Это так тупо, подытожил Дэнни. Слизь не может быть живой. Нет, это правда, спорил Голди. Говорят, она может заживо растворить даже тролля, и без лазерного или плазменного оружия ее невозможно уничтожить. Другие мутанты боятся ее больше, чем огня, и, почуяв, тут же бегут прочь. Тогда Дэнни придется вооружиться лазерным и плазменным пистолетами, весело заметила Милли. Иначе не одолеть ему слизь, черную повелительницу мутантов. Дэнни радостно поддержал эту мысль, довольный тем, что Милли прониклась этой темой. Теперь он твердо решил, что должен воплотить идею Дэнни не топыря. Со временем, конечно, на замечание Шарка о том, что когда его кто-то увидит в дебильном костюме с таким редким оружием, то сначала высмеют, а потом вздрючат, мальчик решил не обращать внимания. «Почему вы назвали свой город Базар?» – спросил он у Голди, стараясь переменить тему и прекратить насмешки Шарка. «Бизар, Бизар-Сити», – ответил Гуль с гордостью. «Вообще-то, его так назвала кучка гладкомордых бандитов, настолько необычной им показалась сама суть нашего города, а нам понравилось название, так оно и прицепилось». Затуманенным, утомленным жаждой и жарой рассудком, Шарк не сразу осознал, что происходит. Песок под его ногами стал очень мягким, и он погрузился в него чуть ли не по колено. Рейдер принялся ворчать проклятиями и руганью, пытался сойти в сторону, но ноги погружались в песчаную ловушку все глубже. Он крикнул остальным, чтобы они остановились. Голди выругался, Милли удивленная, застыла на месте, а Дэнни испуганно прикрикивал, что его схватило. Шарк медленно погружался все глубже. «Успокойтесь», — крикнул он на своих товарищей, — «найдите чертову ветку и протяните мне, но смотрите, куда ступаете». Пока дети искали подходящую ветку, Шарк и Голди ругались. Рейдер обвинял Гуля в том, что подлый ублюдок привел их сюда специально. В ответ Голди начал насмехаться над Шарком. Но как бы ни злился бывший рейдер, от нервных рывков он только быстрее погружался в песок. Вокруг не было ни одной подходящей по длине или крепости ветки, и с каждой секундой дети нервничали все больше. «Забудьте», — крикнул им Шарк, — «снимайте ремни с поясов, с рюкзаков, крепко свяжите их вместе, чтобы получилась веревка». Он старался звучать спокойно, но заметно нервничал, так как погрузился до самой груди. Милли и Дэнни принялись срывать отовсюду ремни и быстро связывать их, кричали Голди, чтобы он помог, но обиженный Гуль сидел безучастно в стороне. Дети упрекали его, просили о помощи, но Голди оставался непреклонным. «Зачем этот негодяй вам нужен?» — отвечал он. «Мы прекрасно справимся без него. Он заслужил подобного удела». Но детям некогда было спорить с Гулем. Они продолжали быстро работать, и в то время, когда Шарк погрузился по самый подбородок, бросили ему связанный канат. Шарк ухватился за него руками, его голова начала погружаться. Дэнни и Мелисса, упершись ногами в песчаную землю, потянули, но, сколько бы они ни старались, странный песок сильно всосал рейдера и не хотел отпускать, а его нелегкая броня только усложняла ситуацию. «О боже, Голди, помоги нам!» — взмолилась Мелисса, но Гуль продолжал упрямо смотреть в сторону, хотя его руки дрожали. Детям казалось, что это конец, и им не спасти Шарка, отчаянно уцепившегося за самодельный канат. Но Голди не смог убить его своим безучастием. Гуль должен уметь быть безразличным, если хочет выжить. Так он не раз говорил сам себе и другим своим собратьям. Он ненавидел Шарка, но почему-то не мог и убить его. Позже, самому себе он утверждал, что дело было в детях, и уж точно не в его совести, которая, по его мнению, умерла вместе с его прежним, внешним видом. «Спасать этого ублюдка, чтобы он опять унижал меня», — ворчал Голди, но, все же схватив конец каната, со злостью на самого себя, потянул. Общими усилиями им удалось вырвать Шарка из песчаного плена. Рейдер жадно хватал ртом воздух, кашляя и выплевывая песок. В какой-то момент их канат чуть не развязался в одном месте, но вскоре Шарк был на твердом песке, и они все повалились на него, тяжело отдыхиваясь. «Им удалось вырвать верного помощника из зыбучих лап песчаного бога», — проговорил Дэнни, продолжая творить. «Да заткнись уже, ладно», — выпалил Шарк, продолжая выплевывать песок. «Мог бы и поблагодарить», — проворчал обиженно мальчик. «Может, тебе теперь еще и дунуть?» — продолжал злиться Шарк. «Можешь дунуть, Голди, если хочешь», — дерзко отвечал Дэнни. Шарк недоброжелательно покосился на него, но ничего не сказал. «Я забыл о них», — оправдывался Голди. «Я правда забыл об этих штуках. Я пойду первый, а вы ступайте за мной. Давайте, осталось недалеко». Гуль был прав. Не прошло и часа, как Бизар-Сити показался впереди, после того, как они преодолели очередную песчаную дюну. Шарку его внешний вид напоминал о башне. Потрепанные палатки и перекошенные хижины из мусора окружали водонапорную вышку, на вершине которой был выстроен дозорный пункт. Поселение планировали окружить стеной из хлама, но сейчас была построена только ее малая часть, а остальная была намечена столбцами, вбитыми в песок. Когда их приближение заметили, забили тревогу, стуча металлическим прутом по куску рельсы. Им навстречу вышел отряд гули. Их умело собранные из хлама броня и оружие говорили о том, что это местные воины, в которые набирали только самых крепких гули. «Голди!» — выкрикнул один из них. Его внешний вид был не таким ужасным, как у большинства других, что по меркам гули делало его красавцем. «Я не понял, кто кого пленил, ты его или он тебя, и кто эти мелкие засранцы?» «Эй, мы не засранцы», — обиженно ответил Дэнни. «После всего, через что мы прошли, вы не должны так». «Да, да заткнись уже», — перебил его гуль. «Назови мне хоть одну причину, по которой я не должен пристрелить тебя», — спросил он, явно обращаясь к Шарку. «Не знаю», — притворно задумался Шарк. «Может, чтобы ты случайно не отстрелил себе свои шары? Ха-ха, очень смешно», — разозлился лидер стражи и навел на Шарка самодельную винтовку. Его подчиненные сделали то же самое. «Вот сейчас посмеешься, ублюдок». Но внезапно Голди встал между гулями и своими спутниками, выставляя вперед руки. «Эй, Торвальд, ребята, тише!» Успокаивал он их. «Они здесь, чтобы торговать, и сразу уйдут. Он лишь помогает этим детям добраться домой». Гули дружно засмеялись, отпуская в сторону Шарка злые выражения, но оружие опустили. «Ты, что спятил, Голди?» Спросил Торвальд, тщательно всматриваясь в лицо золотоволосого гуля, надеясь высмотреть какой-то знак или признаки наркотического прихода. «Тебе что, память отшибла?» «Нет, неважно, кем он был, теперь Шарк другой, теперь он изгой, один из нас». Гули засмеялись сильнее прежнего, смеялись несколько минут, хватаясь за животы, пуская слюни, хрюкая и хрипя. Шарку это заметно не нравилось, но он терпеливо молчал, понимая всю бедственность их положения. «Просто помогите ему привести этих детей домой», — продолжил Голди, когда его товарищи немного успокоились. «Ради нашего же будущего, и ради того, чтобы доказать ему же в первую очередь, что такое правильно, давайте поможем им». Гули отпускали колкие замечания в сторону Шарка, Голди и детей. Гуль пытался оправдать как-нибудь своего ненавистного товарища, рассказал о том, что эти дети однажды спасли ему жизнь. Но на окончательное решение Торвальда повлиял тот факт, что Мелисса была дочерью Гарри из Фортеров. Лидер стражи поначалу не поверил девочке, но после короткого допроса убедился в правдивости ее слов. Самой Милли идея рассказать правду о ее происхождении поначалу не понравилась, ведь девочка опасалась, что ее могут взять в качестве заложника. Но в этом плане гули оказались честными и не стали предпринимать ничего такого. «Надеюсь, твой отец и твое племя запомнит нашу доброту», — сказал ей Торвальд. «Но мы тут выживаем с трудом, поэтому бесплатно ничего не будет. Я отдал им свой слиток», — сказал Голди. Третипалый был готов купить его, и за вырученные деньги они смогут купить воды и пищи. «Плохие новости для вас, ребята», — сказал один из гулей, злорадствуя. Третипалого неделю назад кротокрысы порвали, когда он хлам отдирал на северной красной ракете. «Да», — подтвердил Торвальд. «Так что, если ваша девка не продается, похоже, платить вам за вход нечем. Я дочь Гарри», — оскорбленно выпалила Милли. «Да, да», — перебил ее Торвальд. «И чего здесь такого? Тебе чего, в новинку? Или мы лицом не вышли? Я вырву глаза тому, кто хоть покосится на нее», — сказал Шарк, положив руку на рукоять своей дубины. Гули рассмеялись, но их доброжелательность стала еще меньше. «Ну, раз так», — продолжил Торвальд, — «похоже, вам особо нечем платить, так что желаю удачной дороги домой, а она очень долгая, ребята». Спутники рассеянно мялись на одном месте, поглядывая друг на друга. Голди ничего не мог придумать. Шарк подумывал продать свой военный панцирь и револьвер, но это сделало бы их уязвимыми. Милли пыталась придумать как можно более убедительное обещание великих даров ее отца, если гули согласятся помочь, но после ее отказа, она была уверена, что те откажутся из мести. Был план и у Дэнни. Мальчик был готов пожертвовать своим великим сокровищем ради общего блага, но никак не мог преодолеть чувство стыда. «Может, у нас кое-что есть?» Начал он робко. «Что?» — прикрикнул Торвальд. «Чего ты там бубнишь? Мелочь, не влезай, малый», — сказал ему Шарк. «Деннис, пожалуйста, не сейчас», — затыкала его и напряженно размышлявшая Мелисса. Но их слова только разозлили мальчика, и их поведение, словно он маленький, и ничего путного сказать не может, и эта злость позволяла ему преодолеть робость. «Я сказал, что у меня есть кое-что», — выкрикнул он так внезапно, что все остальные заткнулись и уставились на него. «Я нашел его», — В смысле, недавно, не сказал, не потому, что, в смысле, может, этого хватит, чтобы мы могли поесть. В общем, вот, из-за пазухи он достал потрепанный журнал, на обложке которого красовалась не совсем одетая особа, на крыле поршневого самолета. «Дай сюда», — сказал Торвальд, вырывая журнал из рук раскрасневшегося Дэнни. Гуль принялся просматривать содержимое. «Твою мать, я такой киски 100 лет не видел. Эй, дай мне», — сказал другой гуль, вырывая журнал из рук Торвальда. «Вау, я и забыл, как они выглядят. А это кружевное белье». Журнал быстро переходил из одних гульих рук в другие, и иногда дело едва ли не доходило до ссоры. Щеки Дэнни продолжали пылать, пока спутники допрашивали его о том, откуда он взял журнал. «Маленький извращенец», — посмеивался Шарк. «Дэнни, это так, неприлично», — кривя личиком, вычитывала его Мелисса. «Перестаньте». Неожиданно, в защиту Дэнни встал Голди. «Он, может, спас вас. Блять, тут страницы склеились», — крикнул один из гули. «Это не я», — выпалил мальчик. «В смысле, я не знаю, почему оно так». Спутники подождали немного, пока интерес гули к журналу раскалится, после чего Шарк спросил: «Так что, у нас будет сделка?» «Да, да», — отмахнулся Торвальд, пытаясь рассмотреть через спины товарищей этот проклятый бикини-купальник. «Как задаток сойдет, скажите, чтобы баронесса накормила вас, а позже мы решим». Полуразрушенные лачуги и палатки находились близко друг к другу, оставляя лишь узкие проходы, большая часть из которых была завалена разным мусором, покрышками, стиральной машиной и даже небольшим трактором, который постепенно разбирали на металлолом. Дэнни и Мелисса старались не смотреть гулям в глаза, ведь многие из них выглядели ужасно, и было сложно сдержать реакцию, и не выдать своего испуга или отвращения. Почти все они сидели на земле или на рваных, подертых стульях, креслах, диванах и матрасах, о чем-то общались, иногда хрипло смеялись, пили очень мутную и очень резко пахнущую выпивку. И почти все они замолкали и молча смотрели на Шарка, не сводя с него взгляда. Милли боялась, что местные начнут закидывать его камнями и бутылками, но они совсем никак не реагировали, только смотрели. Кроме гулей были здесь и другие изгои общества, карлики, люди с различными отклонениями и уродствами, которых обычно называли мутантами, уродцами или выродками. Всюду были установлены навесы, растянутые на высоких палках куски ткани или брезента, все это колыхалось на ветру, словно паруса, но создавало много тени. Под одним из таких навесов гули поставили настоящий стол для бильярда. Некоторые его части были прикручены болтами или заклеены изолентой, но свою функцию он выполнял, собрав вокруг себя целую толпу игроков. Многие другие просто играли в карты за разного рода столами, от офисных до кухонных. Со всех сторон доносились запахи, многие из которых были не очень приятными, или были неприятными вовсе. Казалось, что это просто помойка, из которой, как из куска глины, кто-то попытался вылепить горшок. Большая часть дурных запахов приходила из тщательно загороженных помоек, куда скидывали всякий мусор и отходы. Позже дети смогли рассмотреть, что в этих загонах что-то шевелится. Дэнни затошнило, волоски на коже Милли встали дыбом. Это были фермы тараканов, огромных и мерзких. Рядом с одной такой фермой стояла группа гули, одетых в мусорную защиту. Длинными металлическими прутами они пытались проткнуть своих питомцев, при этом стараясь держаться от них подальше. Одна ошибка, одно неверное движение или падение внутрь помойной фермы могли привести к серьезным травмам и даже смерти неудачливого фермера. Среди помоев были видны обглоданные скелеты, что не могло не испугать юных гостей этого необычного поселения. Голди привел их к водонапорной вышке, которая была окружена небрежно склепанной стойкой. Это место служило и баром, и столовой, а немного дальше находились палатки торговцев, но в данный момент все они были пустыми. К водонапорной вышке был приделан насос, трубы которого уходили глубоко в землю. Уставшие путники наконец-то присели, скрываясь от солнца в тени шумящих на ветру покрывал. Шарк осторожно поглядывал по сторонам. С того момента, как они вошли, его счетчик Гейгера легонько трещал. «Тут есть фон», — сказал он тихо, обращаясь к Голди. «Конечно, есть», — ответил Гуль. «Ты прикрути чувствительность этой штуки. Чтобы на вас повлияло, нужна как минимум неделя, а вы здесь столько не задержитесь. Есть хочется», — проныл Дэнни, поглядывая на гули вокруг и на то, что они там едят. Голди ответил, чтобы мальчик терпел. Через минуту к ним подошла женщина-гуль, с прической в виде колонны. Она приветствовала Голди, расспрашивала о том, где он так долго пропадал, не стыдясь глазела на Шарка своими темными глазами. «Так это и есть тот самый Шарк», — прохрипела она, издевательски посмеиваясь. Дэнни она напоминала злую ведьму, возможно, своей странной прической. «Как переменчива судьба, не так ли? Хотя, я представляла тебя хуже». Шарк ничего не отвечал. «Молчишь, да?» — продолжала баронесса. «Наверное, нечего сказать. Понимаю. Ну, а кто эти милые малыши?» От ее слов Дэнни съежился, а Мелисса опустила глаза, стараясь приветливо улыбаться. Голди вкратце рассказал историю их знакомства, стараясь опускать некоторые детали. Пока он говорил, Дэнни все ожидал, что баронесса злодейски засмеется, прикажет их связать, а потом сварит из него жаркое, или бросит живьем в помойную ферму. «Мы кое-что дали Торвальду и его парням», — сказал Голди, завершая рассказ. «Он сказал, что ты можешь покормить нас, всех нас. Я бы и без его мнения покормила вас», — ответила баронесса, начиная возиться с кастрюлями и тарелками. «Бедняжки, через столько прошли», — сказала она, стараясь улыбнуться как можно более доброжелательно, но от ее улыбки по спине Дэнни пробежали мурашки. Первым делом она поставила Шарку и Голди по стакану и наполнила их мутной выпивкой. Голди выпил, довольно кривясь. Шарк поначалу принюхивался, но потом резко опустошил свой стакан. Его глаза сжались, выступили слезы, он тяжело простонал. «Вы что, решили меня отравить?» – спросил он без зла. «Можно было просто пристрелить». Голди и баронесса удовлетворенно хихикали, обещая бывшему рейдеру, что он привыкнет к этому вкусу со временем. «Выбор невелик», — ответила баронесса, закурив сигарету при помощи деревянной щепки, подожженной от огня, на котором что-то готовилось. «Мы благодарны этому». Выдав стаканы и детям, она поставила перед путниками стеклянный графин с водой и принялась наполнять их тарелки. Путники набросились на воду, опустошая стакан за стаканом. «Не волнуйтесь», — сказала она, — «вода чистая, относительно, хотя лично мне такая не по вкусу». Перед детьми выставили тарелки, на которых было что-то в зеленой подливке. В этом чем-то угадывались неестественные очертания плоти и внутренности насекомого, несмотря на то, что хитин был отделен. Лицо Дэнни скривилось в отвращении, а Милли побледнела и едва успела отпрыгнуть в сторону, не сдержав приступ рвоты. Шарк кривился, пытаясь проткнуть пищу вилкой. «Простите», — оправдывалась Милли, вытирая рот тряпкой. «Ха, а вы еще даже не укусили», — хихикала баронесса. «Вообще-то на вкус намного лучше, и даже питательно», — сказал Голди, отправляя в рот кусочек за кусочком и жадно пережевывая. «Баронесса готовит их лучше всего». Но, пока Голди удовлетворенно причмокивал, его спутники не смогли запихнуть в себя и кусочек. Баронесса продолжала шутить, говоря, что они просто еще не настолько голодны, чтобы есть местную пищу. «Наверное, для этого нужно действительно умирать от голода», — сказал Дэнни, забывая о приличиях. Но местный повар не обижалась, а только добродушно хихикала. «Я понимаю», — сказала она, — «я что-то придумаю, что будет для вас более приемлемым». Но то, что путники могли нормально есть, в Безаре считалось деликатесом. Несмотря на свой пугающий внешний вид, баронесса была очень доброй женщиной, и ради своих гладкокожих гостей была готова пожертвовать ценными ресурсами. Она забалтывала их, расспрашивала об их родных поселениях и приключениях, пока тушила крысиное мясо с корешками, приправляя это все откопанной в руинах специей, что называлось корица. Жарко и пахло прекрасно, и на вид и вкус было более привычным для вкуса гладкокожиков. Теперь дети ели с жадностью, по несколько раз прося добавки. Баронесса добавляла и Шарку, хотя он не осмелился об этом просить. «Это самое вкусное и жаркое, что мне доводилось есть, мэм», — радостно благодарил Дэнни, а Милли, хихикая, соглашалась с ним. После того, как Гули накормили Дэнни, мальчик стал бояться их значительно меньше, но все же не доверял им. Поведение некоторых из местных жителей вскоре подкрепило его волнение. Четверо Гули и один карлик сели рядом с ними левее от Шарка. Один из них резко всадил заточку в стойку, совсем рядом с рукой бывшего рейдера. Шарк молча взглянул на Гуля, но ничего не сказал. «Глядите, парни, это же Шарк, большой и страшный, сраный Шарк». Гули и карлик засмеялись, а Шарк в ответ как-то зло ухмыльнулся. Похоже, компания была не совсем трезвой, а потому способной более действенно выразить недовольство многих других местных жителей. «Ага, раньше он наших убивал», — а теперь приперся как псина с поджатым хвостом», — сказал другой гуль, и смачно плюнул Шарку в тарелку. «А чего его терпеть?» — прохрипел басом третий. «Пырнем пару раз, и на ферму в качестве удобрения, мальчики», — вмешалась баронесса. «Мы здесь так не поступаем, у нашего города есть правила». «В жопу правила», — крикнул первый. «Это же смешно просто. После всего, что эта псина натворила, приютить эту гадюку в нашем доме», — гремел басом третий гуль, да так громко, что привлек внимание всех вокруг, на что он и рассчитывал. «Мы получили разрешение у Торвальда и его ребят», — вмешался Голди. «Вы не имеете права вмешиваться, а он имел право убивать», — крикнул второй гуль. Милли и Дэн неиспуганно прижались друг к дружке, казалось, еще секунда, и начнется поножовщина. Но Шарк смело встал во весь рост и спокойно сказал: «Вы можете высказать все, что у вас наболело, ребята». Гули удивленно переглянулись, и по одному принялись оскорблять и проклинать Шарка, и с каждой секундой все смелее и смелее. «Ублюдок, педик кастрированный, рейдерская погонь, немытая, гладкомордая срань, долбаная, бессовестная мразь, дешевый, слабоумный членолюб, маленькая сучка Кракена, трусливая дочь сточной крысы», и многое, многое другое. В целом гули оказались очень остроумными в плане придумывания оскорблений, хотя некоторые из них были весьма непонятными для обычного человека. Дети ожидали, что сейчас во все стороны полетят гульи головы, а потом их всех убьют и съедят. Но Шарк спокойно ответил: «Вы правы, ребята, это так», и сел обратно за стойку, допивать свою порцию жуткой выпивки. Гули вновь удивленно переглянулись, похоже, неожиданный спокойный ответ их противника на какое-то время лишил их дара гульего красноречия. Придумав лишь несколько простейших оскорблений, они ушли, расхваливая друг друга за смелость, креативность и за то, как они показали этому ублюдку. «Прости», — тихонько пробубнил Голди, чувствовавший себя виноватым за поведение своих товарищей. «Народ так просто не забудет всего прошлого». «Все хорошо», — ответил Шарк. «В конце концов, они во многом правы». Никто не опроверг слов Шарка, хотя им хотелось как-то поддержать его. Только баронесса, страшновато улыбнувшись, добавила ему еще порцию выпивки и жаркого, пытаясь подбодрить этим жестом. Но так как Шарк на самом деле вовсе не обиделся, вскоре их компания начала забывать это событие и даже немного веселела. Гули рассказывали гостям историю о том, как был основан их городок, с какими трудностями они столкнулись, как не один раз им приходилось прибегать к смекалке, собирая фермы и насосы. Рат-тараканы, конечно же, не были самой вкусной пищей в мире, но разводить их и держать под контролем было намного проще, чем гигантских крыс. Было в поселении несколько браминов, требовавших значительного питания и большого количества воды, а также умелого ухода, и их сохраняли как источник молока. За все это время гулям, на пути созидания столицы изгоев всего мира, попалась только одна проблема, которую они не могли решить. И, по словам баронессы, занимавшей в их сообществе не последнее место, она догадывалась, о чем попросит Шарка их собрат Торвальд. «Все не так просто, как может вам показаться», — сказала она, хитро поглядывая на Шарка. «Торвальд ненавидит тебя, как и многие другие тут, но ты нужен ему». В ответ Шарк молчал, но его взгляд выражал удивление и требовал дальнейших объяснений. «Она права», — сказал Голди. «Ты сильный и опытный боец, с именем. Пусть и прославился в основном дурными делами». «Ага», — кивая головой, продолжала баронесса. «Это подымет статус нашего предприятия, а когда он вырастет достаточно высоко, с нами будут считаться. И только представь, сколь многие смогут найти здесь свой дом и утешение из тех, кого сейчас нормалы изгоняют из своих общин. А если с нами будут торговать, мы выживем». Резкий порыв ветра поднял тучу песка, который накрыло чуть ли не весь городок, в том числе и сидящих за стойкой. «Это если вам будет что предложить», — умно заметила Мелисса, выплевывая песок. «Главное начать», — сказала женщина-гуль. «Конечно, таракани и потрохани будут пользоваться спросом, но может, наши умельцы смогут что-то придумать. Может, я теперь для других и изгой», — сказал Шарк с грустью, «но здесь я остаться не могу. И дело даже не в том, что я среди, просто, в этом месте. Здесь фон, и если я не сдохну от радиации, то точно стану гулем». «А что?» – захихикала баронесса. «Из тебя бы вышел очень симпатичный гулик», – говорила она, откровенно флиртуя. Они еще долго беседовали, Шарк неуверенно отклонял их варианты, а гули описывали прелести их будущего процветания и то важное место в их истории, которое он может занять. Вскоре детям эти разговоры показались скучными, особенно когда речь зашла о политике и всяком таком. Напившись и наевшись, их души потребовали какого-нибудь развлечения. Местные лавки как раз открылись, и торговцы выложили на деревянные прилавки свой нехитрый товар. Особо интересно тут ничего не было, но это было веселее, чем молча слушать скучные разговоры. Мелисса и Дэнни ненадолго составили компанию местному скульптору, что ваял из глины гулья величия, застывшие в гульем величии. Но со стороны было больше похоже на пучеглазого уродца, вскинувшего в небо руки не от волны вдохновения, но скорее умоляя о пощаде или помощи. Потом они слушали парочку музыкантов, играющих на двухструнном банджо и треснутой флейте, молотя при этом ногами по кастрюлям. Соответственно, и музыка вышла не самой удачной, но пели они неплохо и даже весело. А какой-то одноногий бродяга предлагал им поиграть в кости и клялся, что совсем не будет мухлевать. После большого количества выпитой воды Дэнни захотелось в туалет, и, руководствуясь советами местных жителей, ему с трудом удалось отыскать это место, больше по запаху, чем по их советам. Выглядели они ужасно, хуже, чем у него дома, и Дэнни было жалко тех, кому тут приходилось убирать. Чуть не задохнувшись от вони, он быстро сделал свое дело и направился обратно. Возвращаясь, Дэнни немного заблудился, оказался в каких-то переулках между лачугами, где воняло почти как возле туалетов, было много мусора, ругались пьяные гули, а один ширялся прямо у него на глазах. Испугавшись, мальчик выбрал, казалось, самую безопасную дорогу, узкий переулок, ветвившийся в несколько сторон. Он не успел выйти на более людные места, как какой-то гуль перекрыл ему дорогу и уставился на Дэнни. Мальчик попятился назад, в голове мелькнула мысль, что сейчас его точно сожрут, но он оказался в ловушке. В каждом из возможных выходов из этого переулка стояла по гулю, пристально смотрящему на испуганного Дэнни. В панике мальчик осматривался по сторонам и почему-то боялся даже крикнуть. Гули направились к нему одновременно со всех сторон, не говоря ни слова, словно ожившие мертвецы. Дэнни даже вздумал забраться на крышу одной из лачуг, попытался подбежать к ней, но гули перегородили ему путь. «Эй, пацан», — сказал один из них, — «не бойся, мы тут, чтобы помочь». Слова незнакомого гуля удивили Дэнни, но он все еще со страхом смотрел то на одного из чужаков, то на другого, ожидая, что сейчас они начнут его резать ножами на мясо или просто рвать зубами. «Все хорошо, милый», — прохрипела одна из незнакомок. «Ты можешь не бояться и все нам рассказать». «Чего рассказать?» — удивленно спросил мальчик, вытаращивая глаза. «Ты должен доверять нам, парень», — сказал третий гуль. «Мы твои друзья». «Чего?» — продолжал Дэнни. «Скажи нам, милый», — продолжила женщина-гуль, — «дядя, с которым вы путешествуете, он обижал вас». «Чего?» «Мы психологи из Ассоциации по защите детских прав», — сказал первый гуль. «Ты можешь рассказать нам, дядя, с которым вы путешествуете, он трогал тебя». «Кто? Шарк?» — спросил Дэнни, удивляясь еще больше. «Он заставлял вас что-нибудь делать для него?» — вновь спросила женщина-гуль. «Если стесняешься, не обязательно говорить», — сказал первый гуль. «Ты можешь показать на кукле, где именно дядя трогал тебя». И гуль протянул Дэнни плетеную игрушку, по форме напоминающую человечка. «Нахуй пошли!» — крикнул внезапно мальчик, выбил куклу из рук гуля и побежал прочь. «Вы чего, совсем больные, что ли, придурки? Вам что, делать нечего?» — крикнул он им, немного отдалившись, и быстро побежал обратно к своим. Гостей Бизар-Сити поселили в местной гостинице. В отличие от большинства местных домов, ее здание было тщательно склепано из досок, а в нескольких номерах даже имелась удобная мебель. Шарк и дети успели немного отдохнуть на относительно мягких кроватях, но вскоре появился Торвальд со своей странной просьбой, за исполнение которой он обещал расплатиться припасами. Основной угрозой местным жителям были даже не гладкомордые, дикари или мутанты. Процветание гулей основывалось на основных потребностях, какой-никакой выпивке, воде и пище, и именно в таком порядке. Случись что-то с одним из этих столпов, все рухнет, и это место покинут. За тараканами было проще следить, их можно кормить чем угодно, они быстро плодятся, и если правильно построить заграждение, им не хватит ума убежать. Но недавно Бизар-Сити столкнулся с новой проблемой. «Светлячок», — протянул Торвальд, как можно грознее, но это только вызвало смех у Дэнни. Гуль бросил на мальчика недовольный взгляд и продолжил. «Пусть его имя не обманывает вас. О, он опасен, и даже смог загрызть одного из наших ребят. Это огромный таракан, настолько напитавшийся радиацией, что стал светиться и излучать ее на расстоянии. «Он что, не сдох от облучения?» – спросил Шарк, потягиваясь в кресле. «Это толком пока никто не изучал», – начал Голди. «Но говорят, что не все на самом деле могут стать гулями. Говорят, что дело в какой-то мутации ДНК. Это внутри человеческого тела. В общем, большинство умирает от облучения, но есть такие, на кого влияет не так сильно, и они могут стать такими, как мы. Может, и у животных с насекомыми есть что-то такое», — продолжил Торвальд. «Иногда он пролазит к нам в поселение или подкрадывается ближе к нему, и тогда тараканы на фермах словно сходят с ума. Начинается хаос, они вырываются, нападают на наших людей, прорываются сквозь заграждения и стараются убежать из города. Однажды их сбежало так много, что это грозило нам голодом. И вам нужен кто-то, чтобы прихлопнуть этого таракана», — даже как-то разочарованно предположил Шарк, словно ожидал чего-то большего. «Да, но он не так прост, как кажется. Мы догадываемся, где он может обитать. Убей его, и мы снабдим вас припасами до самого форта». Прихлопнуть жучка казалось Шарку чем-то совсем уж глупым и простым, и он, не вдаваясь в подробности, согласился. Но после ночи отдыха и кое-какого завтрака начались сюрпризы. Во-первых, взбунтовались крысята. Шарк не собирался подвергать своих юных товарищей опасности, но они вызвались идти с ним и закатили целый скандал, что он не должен идти сам и ему на всякий случай нужно хоть какое-то прикрытие. К удивлению Шарка, Голди также вызвался помочь, прикрывая это заботой о своем поселении. Вторым сюрпризом стала обещанная Торвальдом поддержка. Никто из остальных гулей, конечно же, не собирался помогать Шарку, даже ради Бизар-Сити. В качестве оружия Торвальд выдал им самодельные винтовки, больше похожие на мушкеты, они были однозарядными и стреляли пистолетными патронами. Шарк высмеял это очень уж ненадежное оружие, потребовал что-то лучшее, но Торвальд уступил только в том, что заменил их на похожие, но многозарядные, у которых был механизм для маленькой обоймы на 5 патронов. Денни и Мелиссе достались однозарядные, а общее число боеприпасов, выделенных на их предприятие, не превышало 100, да их качество оставляло желать лучшего. Но даже это не пугало Шарка, который всегда мог положиться на крепость своей брони, во всяком случае, уж против тараканов наверняка, и на сокрушающую силу своей дубины. Но был и третий сюрприз, а именно место предполагаемого обитания этого светлячка. По мнению многих, Бизар-Сити был помойкой, но на самом деле настоящая помойка была в нескольких километрах от него. Весь мусор, гниль и отходы, а также дерьмо из туалетов, все свозили на огромную мусорку, где также были видны ржавые бочки с отходами из плутониевых колодцев. О, и она была большой. Похоже, что здесь утилизировали мусор еще до войны, и именно гули, пытавшиеся отыскать на ней нечто, что поможет им выжить, основали зачатки Бизар-Сити. От мусорки жутко воняло, местами очень фанило, было слишком грязно, и Шарк был уверен, что можно было подхватить чуму, оспу, живую гниль, паразитов, и может даже половых блох. И перчатки тут не помогут, ведь вся эта гадость и грязь словно сливалась в нечто единое целое, и оно покрывало не только землю, но словно напитывало и воздух вокруг. Еще издалека был виден черный столб дыма, уходящий высоко в небо. По словам Гули, это тлела одна из гор мусора, несколько лет назад случайно подожженная. На подходе к этому жуткому месту, даже Голди немного затошнило. Что же можно было говорить об остальных? Он и дети надели на себя мусорную защиту, закрыли лица самодельными противогазами. Шарку также пришлось снять свой любимый, блестящий шлем, и заменить на похожий противогаз. Эти самодельные устройства из тканей, пластмассы и труб не были способны полностью исправить ситуацию, но дышать без какой-либо защиты здесь было невозможно. Шарк с омерзением осматривал внутренности противогаза, представляя, как этот предмет соприкасался с гульей головой. Он заметил, что Дэн не таращится на него. Мальчишки нацепили на грудь панцирь из телефонных справочников, обмотали руки плотными слоями ткани и проволоки, ноги защищали штаны, прошитые пластиковой защитой и кусками покрышек. Кисти его рук защищали плотные, резиновые перчатки, а на голове красовался противогаз из ткани со шлангами и одной стеклянной глазницей, сквозь которую Дэн не смотрел на Шарка и сопел с каждым дыханием. В нечто подобное была одета и Мелисса, но в ее противогазе не пожалели стекла и сделали даже две глазницы. «Ты выглядишь, как полный придурок», — не выдержал Шарк, слегка срывая на мальчике накопившуюся злость. «А вот и нет», — ответил Дэнни, приглушенным голосом. «Это мой технокостюм Альфа Центавра 15-1. «Да, точно», — ворчал Шарк, натягивая мерзкий противогаз на голову, пока Голди тихо посмеивался. Какое-то время их небольшая компания беспомощно осматривала мерзкую помойку. Ни у кого из них не было идей по поводу того, с чего начать поиск, или как приманить насекомые. Шарк пошел первый, остальные продвигались за ним. Приходилось часто обходить странные лужи с грязной водой, где зеленые и коричневые цвета были перемешаны между собой. Осмотрев более свежую гору мусора, созданную в последние годы, они продолжили двигаться вглубь помойки, между других гор. Одна была создана из смеси гнилой бумаги, пластика и стекла, другая представляла из себя гору металлолома и электроники, третья — осколки строительного мусора, четвертая — какой-то химический шлак, свозимый сюда с одного из заводов. Еще одна гора мусора фонила так сильно, что к ней нельзя было приблизиться на сотню метров. Тлеющая гора была самой высокой. Черный дым вырывался столбом из ее вершины, и еще в нескольких местах немного ниже по склону. По словам Голди, один из старателей залез на самый верх и неосторожно выбросил окурок, превратив ее в некое подобие вулкана, гармонично вписывающийся в мрачную местность. Все это огромное пространство напоминало ландшафт безжизненной планеты из довоенных комиксов. Вначале помойка казалась совсем необитаемой, но потом их отряду встретились полуразрушенные лачушки, стены которых были собраны из разнообразных материалов, разбитых кирпичей, кусков бетона, частей автомобилей и гнилых тряпок. Похоже, раньше здесь жили мусорщики, со временем переехавшие в Бизар-Сити. В одной из лачуг Дэнни удалось отыскать заплесневелую книгу, название которой обещало научить вас, как стать коммуникабельной личностью. В другой, кто-то оставил стеклянную вазу с отбитым кусочком, цветами в ней служили разноцветные, блестящие кисточки, о предназначении которых современные жители могли только догадываться. Встречались им и кости, и даже целый скелет, в сгнивающей мусорной защите, рассыпавшиеся пальцы которого все еще старались сжать самодельный нож, вырезанный из куска металлолома. Подобная находка настораживала, ведь означала, что тут опаснее, чем могло показаться. Дэнни попытался отрыть поломанную игрушку, но Шарк крикнул на него, чтобы мальчик не отставал от остальных. Лица бывшего рейдера не было видно за противогазом, но Мелисса уже научилась замечать его настороженность. Движения Шарка становились более резкими, нервными. В отличие от нее и Дэнни, которые воспринимали это немного как игру, Шарк был готов ко всем опасностям и ожидал удара в любую секунду. Он и Голди много советовались: если таракан был здесь, нужно было его как-то выманить. Но бессмысленное брожение между гор мусора заняло немало времени, солнце начало клониться к закату, а никаких тараканов нигде не было видно. Шарк нервничал, срывался на Дэнни, который все больше увлекался вещами вокруг, а не их миссией. Но именно любопытство мальчика в конце концов помогло им.